Глава 4. Я так и сидела в кабинете, глядя на дверь и судорожно сжимая в руках скальпель, пока не повернулась ручка, и я не вскочила, выставляя руку вперед, готовая напасть на любого, кто ко мне приблизится. Зашла медсестра, та самая, что выскочила первой со своим сотовым. Она выглянула в коридор, потом посмотрела на меня и тихо сказала: «Они тебя сейчас в палату отведут. Ты успокойся, чтоб транквилизаторами не накачали. Скальпель спрячь и веди себя адекватно. Откажись от медикаментозного. Скажи, боишься, что после него что-то останется и все равно чистить будут. Тут они ничего не сделают. Будет, как ты скажешь. Начнут готовить на завтра. Совсем соглашайся». Я смотрела на нее и пока ничего не понимала, а она снова в коридор выглянула и опять на меня смотрит. «Ночью тебя выведу отсюда. Позаботились о тебе. Человек один, сказал, знакомы вы». Сердце тревожно подпрыгнуло. Неужели это тот аноним, что мне писал раньше? Только он и может быть. Больше некому. А может, это Ян нашел способ? Или кто вообще осмелился у Барского под носом вот так? «Если продолжишь скальпелем размахивать, тебя транками накачают и вычистят, поняла?» Я кивнула и положила скальпель на поднос, тяжело дыша. «Вот и молодец. Я сейчас чай принесу с лимоном, а ты присядь на стул и успокойся. Врач вернется с санитарами, надо, чтобы в адеквате тебя увидел. Скажи, бес попутал, гормоны, все дела. Опомнилась и сама готова». Я снова кивнула. Не знаю почему, но я ей поверила. Наверное, потому что больше некому. Постепенно заставила себя успокоиться, села на стул, регулируя дыхание и сжимая дрожащие руки. Когда в коридоре послышались голоса, стало страшно, что сейчас скрутят и что-то вколют. Бросила взгляд на скальпель и все же сдержалась. Врач вошел в кабинет и удивился, когда увидел меня мирно сидящей на стуле с самым несчастным выражением лица. «Простите, я просто испугалась. Я очень извиняюсь». Он бросил взгляд на одного санитара, потом на другого и повернулся ко мне. «Такое поведение совершенно недопустимо в стенах моей клиники, даже несмотря на ваши протекции». Я понимаю. Мне было очень страшно. Я не ожидала, и не надо медикаментозно. Вдруг все сразу не выйдет, и все равно чистка. А так с наркозом, и открою глаза, уже нет ничего. Можно ведь так?» Врач кивнул санитарам, и те вышли в коридор, не забыв прихватить с собой поднос со скальпелем и инструментами. Доктор сел за стол, у него слегка подрагивали руки. Я явно его напугала. Так ему и надо. Сволочь бездушная. Циничная и мерзкая сволочь. Жаль, что сильнее его не порезала. Хотя вина здесь не его, и порезать не мешало бы того, с холодными и волчьими глазами, того, кто решил все за меня. «Можно и так. Анализы у вас в норме. Противопоказаний для анестезии не вижу». Выдохнул, раздув щеки, явно успокаиваясь и чувствуя облегчение от моего согласия. И до меня с ужасом доходит, что так бы и было. Меня б скрутили, обкололи чем-то и все сделали насильно. «Сегодня операционная занята, поэтому уже завтра. Сегодня отдыхайте. Вам дадут витамины, поставят капельницу. Ведите себя адекватно, иначе мне придется принять меры». «Да, конечно. Простите, пожалуйста». Когда меня увели в палату, я и сама уже чувствовала облегчение. Мозг начал постепенно работать, а боль я загнала в дальний угол и не дала этой твари прямо сейчас истязать себя. Медсестре я не дала ничего уколоть и от капельницы отказалась. Она усмехнулась, но не настаивала. Шепнула только, чтобы я была готова после 12 ночи. Поставила пакет в мой шкафчик. Едва она вышла, я бросилась к пакету и посмотрела, что там внутри. Увидела вещи. Значит, я смогу переодеться, так как мою сумку отобрали и переодели меня в больничную пижаму. Еще в один маленький пакет был завернут мой паспорт и билет на поезд. Сердце застучало еще сильнее, и надежда наполнила меня силами бороться дальше. Не будет, как он решил. Не будет. Я сбегу от него. Я вырвусь на свободу. Не пропаду. Я что-то придумаю и справлюсь. Ближе к 12 я выглянула в коридор и, прикрыв дверь, начала быстро переодеваться в какое-то неприметное простенькое платье и красную кофту. Показалось, что она слишком заметная, но потом я вспомнила, что эти кофты полгорода носят. Пригладила волосы, заплела косу и спрятала под кофту. Документы положила в карман. Было страшно, что и в этот раз не выйдет, что Барский опять узнает и догонит. Но волка боятся. Я рискну. Если это мой шанс спасти малыша, я его использую. Ровно в 12 никто не пришел. Я уже начала нервничать, поглядывая на простые белые часы, висящие на стене, и на дверь. А вдруг все сорвется? Но она пришла. Скользнула в палату и приложила палец к губам. Подошла к кровати, начала запихивать подушки под одеяло, якобы это я там лежу. Потом подала мне шапочку и халат. «Надевай сверху на одежду и идём со мной. Если кто-то остановит, я буду говорить, а ты молчишь». Я кивнула и послушно надела халат с шапочкой. Когда вышли вместе в коридор, сердце забилось быстрее, и адреналин запульсировал в висках. Но медсестра была спокойна. Она прошла со мной к лифту, нажала кнопку этажа парковки и ободряюще мне улыбнулась. В этот момент лифт остановился, и в него зашли те самые санитары, которых я видела в кабинете врача. Я отвернулась тут же к стене, медсестра сделала шаг вперед, оттесняя меня назад. «Что, Петров, смену закончил?» «Сейчас. Я сегодня сутки пошу. Хочу в киоск сбегать, сигареты кончились. Санёк со мной. Может, к нам на кофеёк? И новенькую возьми». «Отстань. Мне не до кофейка. Сам знаешь, какая кукла у нас лежит и кто о ней печётся. Мне глаз да глаз». «Да уж. Психованная какая-то. Доктора порезала. Я б на его месте». «А что ты на его месте? Потом бы остался без работы. А может, и в морге бы оказался. Ладно, харе болтать, я вниз в лабораторию». Они вышли на первом этаже, а она шумно выдохнула, и я вместе с ней. Когда вышли на парковку, повеяло сыростью. «Дождь опять идет. Не лето, какой-то кошмар. Я даже в отпуск из-за погоды этой не поехала». Я промолчала. Просто шла рядом, и мозги не работали совершенно. Я не знала, что будет со мной завтра, куда мне идти. И как я выживу без денег? Может, там на кредитке, которая в пакете, что-то и есть, но что? И кому я обязана этим спасением? Мы подошли к машине. Судя по шашкам вверху, такси. Неприметная старенькая семерка синего цвета с молодым водителем за рулем. Медсестра наклонилась, постучала в окошко, и водитель опустил стекло. «Довезешь куда надо, и чтоб без приколов, ясно?» «Какие приколы, Ир, ты же меня знаешь. Все будет в лучшем виде. Смотри мне». «А деньги?» Она посмотрела по сторонам и сунула руку за пазуху, достала конверт, протянула водителю. «Вот здесь половина суммы. Потом получишь еще. Все. Некогда болтать. Ты...» Она постучала по моему плечу. «Давай халат и шапку, надень капюшон». Я протянула ей вещи и села в машину, пребывая в каком-то оцепенении. Словно я не я. И тело не мое совершенно. Я на каком-то чудовищном автопилоте. Голова абсолютно не работает. Мы отъехали от больницы, и водитель увеличил звук радио, повернулся ко мне, постукивая пальцами по рулю. «Жизнь дерьмо, да, сестренка?» «Дерьмо», — подтвердила я и уставилась в окно. «Вопросов не задаю, но ты неважно выглядишь, как с того света. Вроде клиника хорошая. Здесь сестра моя лежала пару раз. Один раз аборт от одного придурка сделала, а во второй решила все же оставить, так какие-то проблемы полезли. И, в общем, замер он. Вот по знакомству здесь аккуратно все сделают. Ты, если не против, я ее по дороге подхвачу, тебя на вокзал отвезу в город, а с ней сюда в клинику обратно. Нам просто по дороге. А потом я через мост вернусь, быстрее будет». «Да, конечно». Отвернулась опять к окну. Бывают состояния, когда никого жалеть особо не хочется, потому что сама как онемела и оглохла, как будто под каким-то наркотиком, не притупляющим боль, но притупляющим все остальные эмоции и чувства. «Я в частный сектор заверну. Это на пару минут. Мы успеваем». Продолжаю кивать, даже не глядя на него. «Тань, я уже подъезжаю. Выходи». «А, ты на остановке. С ума сошла? Дождь такой, еще простудишься». «Да ладно, не говори ерунду, давай, я скоро буду. Сумку, деньги и документы не забыла? Вот и молодец. Не реви, все, что не случается, все к лучшему». Мы заехали куда-то, и машину беспощадно трясло и бросало из стороны в сторону. Водитель затормозил у остановки, и в кабину юркнула девушка, вся мокрая от дождя. «Блин, вся промокла, и у меня кофты нет, и печка не пашет. Зачем рано вышла?» «Дома сидеть не хотела», — ответила девушка, и я посмотрела на нее через зеркало. Какая-то измученная, бледная. Промокла вся, с волос вода капает. И правда жалко стало. Представила, что у нее на душе сейчас творится. Каково это осознавать, что жизни внутри нет больше. И передернула от ужаса. Я кофту сняла и ей протянула. «Наденьте, не так холодно будет». «Спасибо, я и правда замерзла». Взяла кофту и закуталась в нее. Еще несколько раз спасибо сказала. А мне холодно не было. Наоборот, жгло. В жар швыряло. Дождь бил стекло, а меня опять накрыло волной боли и жуткой неизвестности. И в голове голос Барского. «Имею. Этого не будет. Слышишь? Ты сделаешь, как я сказал. И этого отродья не станет. Это уберут из тебя». Машину беспощадно трясло и воняло бензином. Меня начало тошнить. Вначале немного, потом все сильнее и сильнее, пока не скрутило желудок так, что я покрылась потом. «Остановите», — задыхаясь, попросила я. «Остановитесь, мне плохо, я сейчас...» Водитель чертыхнулся и резко затормозил на обочине в кромешной тьме. Дождь мерзко моросит, и ни черта не видно, только фары семерки выхватывают из темноты кусок дороги. Я выбежала, отошла подальше, скручиваясь пополам и исторгая все содержимое желудка. Когда это произошло, я, судорожно дыша, словно в замедленной киносъемке, смотрела, как на бешеной скорости огромная фура врезается в семерку и как машину отшвыривает в кусты на противоположной стороне трассы. Она с оглушительным грохотом падает в кювет, сносит несколько тонких осин и, перевернувшись на бок, скрипит крутящимися колесами. Меня вывернуло снова. Задыхаясь и дрожа всем телом, я вытирала рот тыльной стороной ладони, не веря, что это произошло только что у меня на глазах. Фура давно скрылась в темноте, а я, шатаясь, перешла дорогу и подошла к искорёженной машине. Тошнота сворачивала меня пополам мучительными спазмами и вывернула еще раз, когда я увидела, что они оба мертвы. Водитель вылетел наполовину в лобовое стекло. Я не стала смотреть на то, что с ним стало. Весь капот кровью залило. А девушка с неестественно вывернутой головой откинулась в бок на сиденье, глядя широко раскрытыми глазами в пустоту. Я с воплем попятилась назад, обо что-то споткнулась и увидела ее сумочку. Не знаю, зачем взяла ее. Но взяла, а потом почувствовала запах бензина и почему-то поняла, что надо бежать. Очень быстро бежать. Когда раздался взрыв, меня на несколько секунд оглушило, и я закричала, срывая голос, побежала еще быстрее. Перед глазами все расплывалось. Я потеряла один из своих мокасин. Носок промок насквозь, и в ступню что-то впилось. Или ее распороло осколком стекла. Ветки хлестали меня по лицу, по телу. Я не знала, плачу ли я или это дождь. А впереди маячила темнота и непроглядное ничто, которое ждало меня где-то там, притаившись в кустах. Я не знала, как долго мне бежать. И куда? Но в голове пульсировала только одна мысль. Я не дала им это сделать с собой. Не дала им убить моего ребенка. А потом упала на колени и, поскользнувшись на мокрой травке и чувствуя, что сил бежать уже нет, облокотилась о ствол дерева и закрыла глаза. И я ничего не помню и помнить не хочу. Ни с тобой, ни с кем-либо другим. Ты выдумала себе неизвестно что. Я просто тебя трахал. От этих слов его тоже передернуло, и у меня сдавило виски. Дышать стало нечем от этого выражения брезгливости и отвращения на его лице. Пару раз под настроение, и все, и ничего больше. Ты мне не интересна. Ты никто. Ты пустое место. С тобой поговорить не о чем. Ты что о себе возомнила? Холод забирается даже в кости. И мне страшно, что меня здесь никто не найдет, и я заблудилась в какой-то лесополосе, в кромешной тьме, совсем одна. И голосовать на дороге, чтобы найти помощь, совсем не вариант. Я попаду прямо в лапы Барского. И вдруг в голове болезненной и ослепительной до дикой боли молнией вспышкой. И если ты продолжишь и дальше лезть ко мне и вешаться на меня, Я избавлюсь от тебя. Я тебя просто уничтожу. Меня снова выворачивает пустым желудком куда-то в траву, и жуткое озарение вызывает дрожь агонии по всему телу. Это он послал фуру. Он приказал меня уничтожить, чтоб я не портила его жизнь. Больше никто бы не решился. Не дать мне возможности сбежать, не вот так лишить жизни на мокрой дороге и уехать с места преступления, не боясь, что постигнет страшная кара. И это означало только одно. Он от меня избавился. Будь проклят, Барский, но я никогда ему этого не прощу. Никогда. Пусть горит в аду, а я выживу. Я смогу. Мы сможем.